Глава 8. Обычная школьная неделя началась ошеломляюще, когда Женя на глазах у половины школы спокойнейшим образом взял и поцеловал Риту в засос. Как будто ему было плевать, сколько глаз на них смотрит и какие будут последствия. Ведь рядом с Рыжиком он постоянно срывался на переполняющие эмоции. Если уж говорить честно, то о последствиях Женя действительно не думал. А они начались довольно быстро, в учительской. Виталину Сергеевну тут же отчитала завуч, как будто сама Виталина была школьницей, а не учителем. Суть претензии – она не может уследить за своими детьми, у которых на уме вместо учебы одни шуры-муры. Молодой учительнице пришлось прослушать целую лекцию о правилах приличия, прежде чем строгая дама предпенсионного возраста дошла, наконец, до сообщения конкретной проблемы. «Ваши обнаглевшие ученики целовались на глазах у всей школы. Хорошо, хоть не перед кабинетом директора!» — восклицала завуч, посылая такие гневные взгляды, словно это она, Виталина, целовалась с кем-то из школьников. А ей скорее было смешно от всей этой ситуации, чем стыдно за ребят. Догадаться, кто стал нарушителем всех морально-этических установок в стенах школы, не составило труда. Но завуч все-таки посчитала необходимым прокомментировать и это. «Я всегда говорила, что Ковалевский такой же, как и его братец. Это был лишь вопрос времени, когда он отличится. А скоро и курить в туалете начнет, как старший из этой семейки». Виталина не могла понять, почему некоторые учителя к Жене относятся с такой нелюбовью. Ей парень нравился. В ее глазах он был абсолютно нормальным, хотя к его характеру и нужно было привыкнуть. А впрочем, вполне себе сносный характер для подростка. Зачем же спускать на него всех собак? А самое интересное, что целовался явно он не сам с собой, но обвиняли именно его, словно Рыжова была ни при чем. «Не волнуйтесь, я поговорю с обоими», — попыталась успокоить бушующую даму Виталина Сергеевна. Если честно, она не представляла, как начать этот разговор. Трудно ругать детей за то, чем когда-то и не так давно сама занималась. В итоге Виталина решила сначала поговорить с Ритой, как девочка с девочкой, — подумала учительница. Она попросила Рыжову задержаться после урока, а Женя, заметив это, тут же напрягся и притормозил на выходе. Виталина была счастлива, когда Антон, на удивление лучше считавший ситуацию, почти вытолкал друга в коридор. «Виталина Сергеевна, я подозреваю, о чем вы хотели поговорить», — начала Рита. Было заметно, что девочка чуть-чуть смущена. «Мы так больше не будем, просто немного разошлись. Мы же теперь встречаемся с Ковалевским». Вы, наверное, знаете. Как Виталина могла не знать? Видя парочку каждый день, она просто не могла не заметить происходящего. Поэтому не обрушила на Риту лавину претензий, и девочке было приятно, что разговор начался именно так. Вряд ли она говорила бы так же, если бы пришлось оправдываться перед кем-то из завучей. «Да, Рита, я знаю. И вы мне очень нравитесь. Говорю честно. Я никогда не встречала подобную пару, настолько живую и милую. Подумала и поняла, что не могу вас ругать. Сама была такой, и не когда-то там давно, а всего несколько лет назад. Но все-таки не забывайте, что многие не порадуются за вас, а попытаются пристыдить. Но ведь любить не стыдно, да? Даже не сомневайся. Просто некоторым вещам лучше оставаться тайной. Между двумя людьми. «Виталина Сергеевна, да я бы рада быть паинькой, но с ним не получается». Рита чуть смущенно улыбнулась. «Могу себе представить. Женя совсем не стремится соблюдать правила». «Раз я сегодня тоже нарушительница, мне можно спросить?» «Скажите, а вы в школе были прилежной ученицей?» Неожиданно для самой себя выдала Рита. «Я? Скорее, да. Но в последние годы я училась в классе с физико-математическим уклоном, хотя уже решила стать учителем истории. Просто мой класс сделали физматом, а я не хотела уходить в другой». Там были друзья, любимый классный руководитель. Поэтому терпела физику 5 уроков в неделю. Для меня это было сущим кошмаром. Я бы на вашем месте не выдержала. Ненавижу физику. Рита подумала, что не стоило этого говорить. «Ой, вы только нашему учителю не передавайте мои слова. Не переживай, Рит, у меня это аналогично. Так что секрет останется между нами», — улыбнулась учительница. «Спасибо. А вы с Женей тоже будете разговаривать насчет этой нашей... как бы это назвать?» «Буду», — честно оборвала Виталина Риту на полуслове. «Но ты пока не обсуждай с ним. Пусть поволнуется немного. Виталина Сергеевна, да вы просто огонь. Насчет огня ты переборщила, но мне приятно». Теперь уже легкое смущение испытала сама Виталина. Рита поспешила на следующий урок, но в коридоре ее сразу притормозил Женя. «Давай, колись. Нам вставят за то, что мы целовались. Просто скажи спасибо, что наша класснуха Вита, а не кто-то другой. А насчет нашего с ней разговора я ничего тебе не расскажу». «Не понял. Ты вступила в сговор с учителем?» «В какой-то степени». «Жень, дай списать алгебру». Рита попыталась сделать глаза, как у кота из Шрека, и молитвенно сложила руки. «Я не ослышался. Ты хочешь списать у меня?» Женя не мог поверить своим ушам. Еще год назад Ритка была готова сделать все, чтобы доказать свое превосходство. А сейчас нагло просила готовую домашку. «Ну ладно, нагло, но очень мило. Должна же я воспользоваться тем, что мой парень такой умный?» Самым обворожительным голосом ответила Рыжова. Женя покачал головой, то ли удивляясь Рите, то ли одобряя ее слова. Но тетрадь с заданиями, конечно, отдал. В награду его чмокнули в щечку. Невинно так. Совсем иначе, чем они целовались с утра. По счастливой для Виталины случайности, в этот день дежурными по кабинету оказались именно Антон и Женя. Учительница поймала себя на мысли, что ей интересно наблюдать за двумя друзьями, которые дружно переворачивают стулья на парты и по очереди драят полы. Она уже поняла, что самые популярные парни школы достались именно ей. Антон — мальчик с гитарой, мечта всех романтично настроенных девчонок. Виталине было искренне жаль Катю Титову, которая смотрела на юного музыканта влюбленными и полными грусти глазами. Женя — обаятельный красавчик, довольно самостоятельный для своих лет. Виталина уже знала, что в свободное время Ковалевский подрабатывает у отца. Для такого не проблема завоевать девичье сердце. Только вот ему нужна рядом такая сильная вторая половинка, как Рита. Ведь в этой маленькой бойкой девчонке как раз и была спрятана настоящая сила. Виталина ежедневно наблюдала за парочкой и считала ее невероятно гармоничной. «Парни, не перестарайтесь. Линолеум уже стал чище, чем в магазине», — обратилась Виталина Сергеевна к своим ученикам. «Мы с Тохой просто пытаемся произвести на вас впечатление», — произнес Женя, не отрываясь от швабры. «У вас получилось. Жень, мне нужно с тобой поговорить». «О, наконец-то! Не понимаю, почему Ритка была первой. Она еще и не раскололась, о чем вы говорили». «Мы же девочки», — Виталина развела руками. «Так, Рубас, испарись, пожалуйста», — бросил Женя лучшему другу. Антон и без реплик со стороны товарища уже собрал свои вещи и попрощался с учительницей. «Женя, у тебя замечательная девушка», — начала разговор Виталина. «Она иногда грозится, что прибьет меня. А в целом, да, она прелесть». Женя опустил обратно один из стульев и, развернув его спинкой вперед, сел. В этом действии со стороны парня было что-то пижонское. Но если другие учителя пришли бы от подобного в бешенство, а Ковалевский мог сделать так перед кем угодно, Виталину это лишь позабавило. «Ты бываешь таким невыносимым, что я могу ее понять». «Нет, вы точно сговорились». Он улыбался, вместе с тем ожидая, когда уже его начнут отчитывать. Но, кажется, Виталина еще и потроллить его хотела. «Мы просто легко нашли общий язык. — сказала учительница. «Знаешь, я вас не ругаю за то, что вы целовались у всех на виду. Просто прошу больше так не делать. В этот раз за вас получила я, но в другой может так и не прокатить. Я бы не хотел прикрываться вами. За свои поступки надо отвечать», — уверенно сказал Ковалевский. «Но подозреваю, что повторять мы не рискнем». Виталина подумала, что никогда не видела 16-летнего парня, который бы так рассуждал. Ее подкупала разумность Ковалевского в сочетании с потребностью нарушать правила. «И все же в другой раз постарайтесь не терять голову от любви. Хотя, что я говорю? Сейчас самое время для этого». «Моя голова всегда была не на месте от Рыжовой. Вы бы видели, что мы вытворяли в первом классе. Спорили, ругались, шутили друг над другом. А на субботниках года три назад я и представить не мог, что меня избивает веником моя будущая девушка». «Почему же так часто бывает? Знаешь, в первые дни в университете я страшно ругалась с однокурсником за право быть старостой. А потом он решил проблему знакомым тебе способом. Поцеловал меня под дверью деканата. Виталина Сергеевна не знала, зачем сообщает все это мальчику из своего класса. Но, казалось, Жене был весьма интересен ее рассказ. И я уступила. А потом поддалась его обаянию. И даже согласилась на свидание. И вы сейчас с ним вместе?» «Увы, нет. Разрушить любовь легче, чем построить. Береги свою Риту, если ты уверен, что она та самая». «А как бы вы объяснили, что такое любовь?» — спросил Женя. «Вообще-то Виталина должна была отчитать мальчика, который отметился не самым правильным поведением. Вместо этого она обсуждала с Женей такие темы, о которых ученик и учитель обычно не говорят. Ответ был очевиден. В душе Виталина все еще была такой же, как и ее ребята из 10 Б. «Интересно, о ком вы сейчас подумали?» — неожиданно сказал Женя. «Наверное, он для вас и есть любовь». «У вас сразу такая улыбка счастливая стала». Виталина улыбнулась еще шире. «Влюбленными бывают не только школьники, но и учителя». «Он хороший человек?» — спросил Женя. «Кто?» «Тот, из-за кого вы улыбаетесь. Просто вы достойны лучшего. У нас очень привередливый класс. А вы первый учитель, в которого влюбились абсолютно все. Вы необычайная и классная». «Я даже не знаю, что тебе ответить», — смущенно проговорила Виталина Сергеевна. «Можете добавить мне за сегодняшний тест 1 балл». Женя понаблюдал за реакцией учительницы, а потом добавил. «Шучу. Я надеюсь получить 5 честным способом».